Готова ли ты к этому? Кажется, уже все по сути было решено. Михаил Григорьевич на личном транспорте с личным водителем увез их к нему домой. Дима сильно сомневался, что надо было так торопиться, но вот Маша, наоборот, всю дорогу общалась с будущим любовником. Давид с ними не поехал. «Я понимаю, что ты привыкла к вниманию Давида», — говорил Михаил Григорьевич, пока автомобиль мчался по шоссе. Как оказалось, дом этого человека находился в элитном поселке, подальше от городской суеты. «Чего у него не отнимешь, так это умение обучать. Но я же готов обучать тебя дальше. Научить, как правильно унижать свою вторую половину. Да, Дмитрий послушен в каких-то моментах, но все еще недостаточно». Дмитрий ощущал себя лишним. Михаил Григорьевич говорил про него с пренебрежением, словно уже обучал Машу. «Оно и понятно», – думал Дима. «Маша ему приглянулась. Он не хотел, чтобы я даже рядом с ней находился». Тем временем машина уже приехала к дому мужчины. Дом был внушительных размеров, и Дима тяжело сглотнул, боясь представить, что их ждет внутри. Их завели в дом, усадили в гостиной, где с легкостью могли поместиться человек 100 одновременно. Разговор продолжился под крепкий алкоголь и закуски, которые принесла прислуга дома. Дима пил много, чтобы заглушить тревогу по тому, что их ждало дальше. Маша увлеченно разговаривала с Михаилом Григорьевичем. Тот убеждал ее в том, что способен научить ее такому, о чем она и думать не могла. Дмитрий хотел вмешаться в разговор, но помнил, что теперь ему на каждое слово нужно получать разрешение. «Вы очень красиво говорите, Михаил Григорьевич», – с придыханием говорила Мария. От количества выпитого алкоголя у нее слегка заплетался язык, а действия становились все более раскованнее. Дима смотрел, как она слегка приподнимает свое платье, оголяя ноги. Мужчина, который должен был стать ее любовником, не мог отвести взгляд. Все разговоры затихли, когда в помещении внезапно начал гаснуть свет. Они так были заняты, что не заметили, как прислуга дома зажгла по всему помещению свечи. «Я хочу тебя трахать, Маша», – откровенно сказал Михаил Григорьевич. «Здесь, сейчас и всегда. Готова ли ты к этому? И что ты хочешь, чтобы делал твой парень?» «Я хочу, чтобы он смотрел и мучился от стыка в своих штанах», – глухо произнесла Маша. «А еще? Ну же, сделай так, чтобы ему было максимально неудобно», – подначил ее мужчина. Дима тяжело сглотнул. Они были на территории Михаила Григорьевича, он тут хозяин и мог делать все, что угодно. Именно он клацнул пальцами, и прислуга внесла в помещение ящик. Оставив его, они скрылись, а Михаил Григорьевич раскрыл ящик. Внутри оказались инструменты, необходимые для БДСМ-вечеринки. «Нет, он этого не сделает», – думал Дима, чувствуя, как начинает потеть под костюмом. Маша подошла к ящику и начала в нем рыться, пока Михаил Григорьевич встал позади нее, поглаживая ягодицы. Девушку это не смущало, она только тихо посмеивалась. Достав из ящика коврик с небольшими шипами и наручники, она повернулась к Диме. Тот ощутил, как горло подкатывает тошнота. «Я хочу связать ему руки и поставить на колени, чтобы он смотрел, как другой будет меня трахать». Дима готов был сбежать, но бежать было просто некуда. Он знал, что ему никто не поможет, а Давид ясно дал понять, что если он не повинуется, то будет плохо всем. Дмитрий решил покорно принять свою участь. Маша подошла к нему, заведя его руки за спину и заковывая их в наручники. Сама расстелила коврик у его ног. «Встань на колени», – приказала она. Дима подчинился. Острые шипы впились ему в колени, но было еще терпимо. На этом Маша не остановилась. Достала из ящика кожаный ремень с шариком посередине. «Открой рот!» Дима покорился, зубами зажимая кожаный шарик. Шипы сильнее впились в коленки. Теперь он ощущал острую боль. Сколько так предстоит ему стоять? Как долго Маша и Михаил Григорьевич собираются над ним издеваться? «Ты сам подписался на это», – подумал Дима. «Ну вот, ты уже понимаешь, что надо делать», – усмехнулся Михаил Григорьевич. Он не стал церемониться с Машей. Ему было все равно, что они находились в гостиной, что в любой момент могли войти слуги и застать их в таком положении. «Это его дом. Его люди должны уже привыкнуть к такому», – подумал Дима. В уголках глаз начали скапливаться слезы от боли, которая от коленок уже распространялась по всему телу. Михаил Григорьевич подошел вплотную к Маше, протянул руки к ее широкому декольте и одним резким движением разорвал на ней платье. Девушка ахнула, а потом тихо засмеялась, когда мужчина схватил ее за талию, грубо притянул к себе и впился в губы грубым поцелуем. Дима смотрел на свою девушку, обвивающую шею старого извращенца, а в ширинку упирался возбужденный член. Он не знал, чего в нем больше – боли или возбуждения. «Первоклассная шлюха с обалденной грудью!» – прошипел Михаил Григорьевич, разрывая поцелуй. Его руки начали грубо мять белоснежные полушария груди Маши, сдавливая соски, пока девушка не вскрикнула. Дима видел, что ей тяжело стоять на ногах. Выпитая и обстановка давали о себе знать. Михаил Григорьевич прекрасно видел это, поэтому смахнул со столика посуду, бутылки и еду, а затем разложил, словно звезду, Машу на нем. Ее порванное платье валялось на полу, а Михаил Григорьевич встал на колени, прижимая руку к ее промежности и проводя по ней так, словно подтирал. «Без белья, как настоящая шлюха!» Сказал он, двумя пальцами резко входя в нее и вводя грубо, будто разрывал девушку изнутри. Маша громко застонала, выгибаясь в спине. «Я таких сразу чую. Еще там, в гостинице, почувствовал, как ты меня хотела. Ты же сразу отметила, что пусть я и в возрасте, но трахать смогу тебя хоть целый день. Да, шлюшка?» «Да», — на выдохе произнесла Маша. «Твоя вагина такая раздолбанная. Я так думаю, что не только Давид тебя раздолбал, не так ли?» «Да, я точно знаю, что ты творила. Скольких мужчин пропускала через себя за раз? Много, я знаю». Маша выгибалась в спине и стонала так, что заглушала мысли Димы. Он смотрел, как его девушку раскладывают, как грубо имеют пальцами, а Дима только лишь испытывал возбуждение. Он проклинал Михаила Григорьевича и Машу за то, что они сковали ему руки. Давление в штанах становилось запредельным. А Михаил Григорьевич уже начал раздеваться сам. Пока Мария выгибалась на столике, стонала и теребила пальцами клитор, мужчина скинул штаны, высвобождая возбужденный член. Он говорил что-то еще, но у Димы в ушах бешено стучала кровь, а боль становилась невыносимой. Еще чуть-чуть, и он свалится на бок с этого коврика, и пусть с ним делают что угодно. Михаил Григорьевич трахал Машу жестко, при этом произносил различные ругательства в ее адрес. Она была и шлюхой, и вещью, и потасканной девкой. Мария только взвизгивала, держась руками за стол. Долбежка была настолько бесконтрольной, что крики девушки заглушали мысли Дмитрия. Но финал был ошеломляющий. Дима расширил от ужаса глаза, когда понял, что похотливый старик кончал в девушку, причем ее держал за талию и насаживал на свой орган, чтобы ни единой капли спермы не вытекло. Дмитрий надеялся, что на этом сегодня все и закончится, но ошибался. Михаил Григорьевич развернул Машу и поставил ее раком. Девушка уперлась лицом в стеклянный столик, а мужчина уже вдавливался в нее сзади, сжимая до такой степени, что Дима, наконец, сумев сосредоточить взгляд, заметил красные отметины на теле своей девушки. Он замычал, но никто даже не обратил на это внимания. По гостиной разнеслись отвратительные чавкающие звуки из раздробленной вагины Маши. Неистовый акт любви закончился лишь спустя чуть больше часа. По телу Марии струился пот. Михаил Григорьевич также стирал со своего лба капельки пота. Его член повис под рубашкой. Маша с трудом встала на ноги, пошатываясь то ли от траха, то ли от количества алкоголя. Но при этом она смотрела на своего нового любовника с вожделением, а из ее щелки вытекала сперма. «Давид не обманул», – восторженно сказал Михаил Григорьевич. «Ты классная шлюха, я просто в восторге». «Спасибо, вы были просто на высоте», – застенчиво сказала Маша, что было ей совершенно несвойственно. «Пойдем наверх, я покажу тебе твою спальню». Мужчина повернулся, посмотрел на Диму. Его глаза сузились то ли от ненависти, то ли от того, что вспомнил про свидетеля его траха. «Ах, да, я прикажу моим людям, они его развяжут и покажут его комнату. Пошли, моя сладкая шлюшка. И не прикрывайся тряпками, которые были твоим платьем. Я хочу, чтобы рядом со мной ты шла голая». И они просто ушли, оставив Диму в том же положении. Спустя буквально пару минут в гостиную вошла прислуга. Кто-то сразу бросился наводить порядок после секса хозяина с новой девушкой, а кто-то приблизился к Дмитрию и помог снять наручники, кляп. А затем помогли и подняться на ноги. Сквозь брюки на коленях проступали капельки крови, а в области паха расплылось неприличное пятно. Дима кончал брюки, наблюдая, как трахают его Машу. Он чувствовал себя униженным даже больше, чем когда его девушку трахал Давид. Но прислуга даже не обращала на него внимания. Все это было для них слишком привычным. Его проводили в комнату, которая больше походила на чулан. Раньше Дима жил хотя бы в своей квартире, а теперь в чулане, как прислуга.